Андрей Миллер. Белый крестик. В отличие от многих прежних дел следователя Инсарова, это доставшееся ему уже на пороге старости, на излете блестящей карьеры в уголовном сыске, не прогремело в газетах. Не потому что вышло менее интересным, чем прежние, такие как истории коломенского душителя или зловещего чемодана, или же странных событий времен той самой эпидемии. Пусть читатель не подумает, будто Петр Дмитриевич не проявил в этом расследовании тех качеств, что сделали его легендой столичной полиции. Просто так сложились обстоятельства. Возможно, все дело в несколько необычных, даже для многое повидавшего Инсарова, обстоятельствах. А может, виновата эпоха. Слишком много дурного случалось в городе тогда, и уж сколько случилось сразу после. Тем не менее, записи об этой истории не были утрачены после революции. И читатель имеет возможность узнать все ее подробности. Глава первая, в которой Петр Дмитриевич знакомится с Николаем Степановичем. Петр Дмитриевич Инсаров по долгу своей службы следователя уголовного сыска всю жизнь имел дело с миром объективных фактов, предметов расследования. А потому, что вполне естественно, был далек от творческих сфер. Книги читал преимущественно связанные с профессией, даже в часы досуга. Так что пребывание в поэтическом салоне ему было не то чтобы вовсе в новинку, но как минимум казалось весьма непривычным. Хотя и стоило признать, в мрачных реалиях петроградской осени 1916 года подобное отдохновение души приходилось впору. Большая комната с окном, выходящим на набережную Мойки, сочетающая утонченность убранства с явной обшарпанностью. Наверное, поэтам такое подходит. Что с них взять, с поэтов? Инсарову было известно, что большинство собравшихся здесь – люди довольно широко известные. Но факты о них следователь знал лишь такие, что могли бы быть ему интересны. Как некие творческие личности по нулям. Петр Дмитриевич ни одной строчки их стихов не вспомнил бы, хотя его подчиненные, кажется, зачитывались. И горячо обсуждали, ох, как горячо. Если не говорить о человеке, ради которого Инсаров здесь присутствовал, заинтересовать могла только одна женщина, темноволосая, сразу привлекающая внимание горбинкой носа. Отнюдь некрасивая, но обладающая выдающимся шармом, это было бы глупо отрицать. Она практически весь вечер молчала и уж точно не читала стихов. Худощавый, нескладный, неказистый человек поднялся с софы и тотчас обнаружил безупречную военную выправку. Он был почти вдвое младше Инсарова, но взглядом своим сразу давал понять, повидал не меньше. Это еще как минимум не меньше. Оценить его стихи следователь толком не мог. Зато твердый голос вполне. «Я кричу, и мой голос дикий, эта медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой, не могу умереть». Дальше было еще много стихов. Но в голове Петра Дмитриевича звучал совсем иной текст. Что он знал о своем будущем собеседнике? Гумилев Николай Степанович, 30 лет, дворянского происхождения. Отец – корабельный врач. Гимназия Сорбона. Известный поэт. Путешественник, исследователь Африки. Всякая чушь одним словом. В сентябре 1914-го вольно определяющимся зачислен в Уланский лейб-гвардии полк. И тут интересно. Подробности службы. Их много. Георгиевский крест 4-й степени за номером 134-060. 3-й степени за номером 108-868. Что там еще? Инсаров уверенно держал в памяти все, что могло бы пригодиться. Сейчас даже не вспоминал заново. Скорее, просто перебирал факты, словно картонные карточки. Информации было много. Но ничто известное следователю не отвечало на один единственный вопрос о расследовании, которое он вел. «Причем здесь, черт побери, этот ваш Гумилев?» А стихи в салоне все читали и читали. Инсаров начал ловить себя на ощущении, что это весьма недурной фон для размышлений. Ну как в нем начинает просыпаться своеобразный интерес к поэзии. Странно, конечно, но чего только не делается с человеком в старости. А Петр Дмитриевич, конечно, к старости уже вплотную подступил. Все ближе к 60 годам — это не шутки. Годы изменили в нем многое. От кого-то Инсаров слышал мысль, которая тогда еще в почти беззаботной молодости показалась ему странной, даже нелепой. Со временем все воспоминания становятся хорошими. Нет, это оказалось не глупостью. Год за годом память затеняла весь тот мрак, из которого следователь едва-едва выбрался. Будь слабее духом, не ровен час, пустил бы себе пулю в висок. Незавидная судьба сестры, страшная смерть жены и сына. И все то ужасное, что видел он по долгу службы. Это не забылось напрочь, но покрывалось какой-то дымкой, уходило на второй план. А перед глазами, подразмеренно зачитываемые кем-то строки, проплывало все больше хорошее. Инсаров даже слишком глубоко погрузился в размышления. Да и стихи, которые вновь читал вольно определяющийся Уланского, впрочем, давно уже гусарского полка, тому способствовали. «Сладкими винами кубок твой полнится, тщетно вождя ожидают в отряде, и завивает, как деви-невольница, черных кудрей твоих длинные пряди». Квартира постепенно пустела, но Инсаров совершенно не опасался, что нужный ему человек тоже уйдет. Гумилеву передали, ради чего явился сюда совсем не характерный для поэтических салонов посетитель. И хоть поэт оказался каким-то образом связан с очень грязным, кровавым делом, Петр Дмитриевич прекрасно понимал, что уклоняться от разговора тот не станет. Ясное дело, что сам этот человек, знаменитый путешественник, выдающийся поэт, прекрасный военный, преступником являться едва ли может. В чем-то подобном следователь его почти не подозревал. Но это совсем не означало, что предстоящий разговор сложится просто. Наверняка у Гумилева есть тайны, которые он непременно попытается скрыть. Может, и не по злому умыслу, но Инсарову сведения необходимы. Так или иначе. Других-то зацепок у следователя практически нет. Ох, сколь непросто найти кого-то в таком городе, как теперешний Петроград. Огромном пестром городе. Увы, но уже давно чрезвычайно сильно криминализированном. Инсаров превосходно помнил облавы 1910 года. Тогда, после убийства солдата у Народного дома, чаша терпения властей оказалась переполнена. Уличные банды травили собаками, как на настоящей охоте. Схватили самого Ваську Черного и многих других. Петербург порядочно очистили всего за несколько дней. Пусть грубой силой, с шумом и кровью, но очистили. Тогда власти еще были способны на что-то подобное. А что теперь? 2 года прошло с собрания Международного союза криминалистов, и каковы же реальные плоды всего, что тогда обсуждалось? В присутствии самого Инсарова, разумеется. Нет никаких результатов. Петроград погружался в хаос. Конечно, прежде всего виновата в этом была война, а не Инсаров с его коллегами. Опытными или же молодыми и талантливыми. Они-то делали все, что было в их силах, но, увы. Сама империя, очевидно, трещала по швам. Что уж тут говорить о правопорядке. «Петр Дмитриевич...» Кажется, к нему обратились уже не в первый раз, но только теперь достучались. Инсаров встрепенулся. «Да-да, простите, я задумался. Позвольте представиться, Петр Дмитриевич...» «Ах, давайте опустим, мы ведь уже, можно сказать, знакомы». Гумилев улыбнулся. Он казался расслабленным, вполне доброжелательным. Совсем не походил на человека, скрывающего какую-то тайну. Никак не догадывается о цели визита следователя, И такое возможно. Прекрасные стихи, Николай Степанович. Наверное, моя похвала немногого стоит, я ведь не любитель поэзии. Но мне понравилось то, как вы их читали. Благодарю, но я далек от мысли, что вы пришли сюда ради стихов. Нам нужно поговорить о чем-то другом, правда? Совершенно верно. Поэт не высказал какого-то беспокойства по этому поводу. Он только отвернулся от собеседника, обратившись к той темноволосой женщине. Кроме них троих, никого больше в комнате не осталось. А за окном уже начинало понемногу темнеть. «Дорогая, мне нужно поговорить с господином следователем. И я думаю, что это будет долгий разговор». «Я поняла». Ахматова оставила их наедине. За окном начал подвывать холодный ветер, и даже стекла немного задрожали. «Пока мы не приступили к делу, Петр Дмитриевич, я должен сделать одно — предложить вам выпить. Только прошу, не отказывайтесь. Пусть вы и на службе. Могу поклясться, что ничего наверняка не знаю о цели вашего визита. Однако...» Поэт на мгновение застыл возле круглого столика, уставленного весьма разнообразными бутылками и графинами. Почтами, разумеется. Его взгляд уперся в какую-то случайную точку, но был весьма осмысленным. «Однако, почему-то чувствую, что дело у вас ко мне очень непростое. При моем жизненном пути трудно было бы не развить интуицию. Уверен, вы понимаете это, как никто другой». Инсаров, конечно же, понимал. Он не исследовал Африку и не бывал на войне. Но в Петербурге случались вещи более диковинные, чем в самой темной африканской глуши. И не менее страшные, чем в любых окопах, быть может. Именно Инсаров бывал тогда на передовой. Одним словом, Петр Дмитриевич, вы водку будете? Водку? Следователь даже немного приподнялся в кресле, оперевшись на подлокотники. Наверное, его брови должны были сейчас приподняться, а глаза карие голубой чуть округлиться. На службе-то как минимум со свидетелем, если не хуже. «Водку», — спокойно отвечал Гумилев, не оборачиваясь. «Уверяю вас, очень приличная». «Водку?» — Инсаров расслабил руки, вновь опустившись на мягкую обивку. «Конечно, буду». Глава вторая, в которой Петр Дмитриевич вспоминает, как началось дело. Начинать рассказ о той череде событий, что привела к встрече Инсарова с Гумилевым, должно, как водится, с самого начала. Это было совсем незадолго до поэтического вечера в салоне. До встречи с поэтом пройдет всего лишь неделя. В тот осенний день, неожиданно теплый и солнечный, Инсарова потревожили по незначительному, на первый взгляд, поводу. Вернее сказать, для петроградской полиции повод был вполне значительным. Налет на ювелирный салон в центре города, да сопряженный с убийством случайного посетителя. Уже тяжкое преступление и большое событие. Даже по меркам бурлящего Петрограда 1916 года. А уж гибель двух городовых при попытке задержания преступников, но суть-то в том, что Инсарова давно не беспокоили обычными, общеуголовными делами. Он уже одной ногой был в отставке и редко вел следствие. В основном занимался обучением молодежи. Напрямую обращались к нему, как правило, лишь в одном случае, если в деле явно прослеживалось нечто мистическое. Пусть ничего подобного почти не встречалось в рапортах или газетах, но любой служащий уголовного сыска столицы превосходно знал. Если нечто не укладывается в привычные рамки здравого смысла, нужно обращаться к Инсарову. Петр Дмитриевич многое повидал. Посему, еще шагая по набережной в сторону Невского, Инсаров прекрасно понимал. Углядели в этом ограблении нечто странное. Нечто такое, с чем по силам разобраться только ему. «Пусть ждут на месте. Буду». Он давно уже не служил в обычном сыскном отделении. Должность имел в 8-м делопроизводстве департамента полиции, руководившим всем уголовным сыском столицы. Поначалу противился переводу из участка. На должность пусть почетную и ответственную, но довольно скучную. Оторванную, как говорили низшие чины, от земли. Но с годами, как водится, втянулся в преимущественно кабинетную работу. Годы-то неумолимо брали свое. Как раз возраст и диктовал не пользоваться служебным транспортом без нужды, а больше ходить пешком, с его неизменной тяжелой тростью. Сегодня и погода располагала. Пожалуй, слишком хороший день для весьма кровавого преступления. Ограбление салона, располагавшегося буквально в 2 шагах от Невского, случилось еще рано утром, сразу после открытия. И полицейские работали на месте полдня. Наверняка большая часть улик и сведений уже собрана, а некоторая безвозвратно утрачена. Не так давно сыскная полиция Петербурга была едва не лучшей в Европе, по крайней мере, если оценивать процент раскрываемости. Но теперь-то настали другие времена, и город уже никакой не Петербург, а Петроград. И его уголовный сыск захлебывался в набравшем небывалую мощь потоки преступлений. Тут, знаете ли, министров убивают. Властям повыше не до криминальных вопросов зачастую. А уж после начала войны положение ухудшалось с каждым месяцем. И что у нас тут? На первый взгляд ничего мистического не просматривалось. Самое обыкновенное вооруженное ограбление. Разве что кровь обильно залила мостовую перед салоном. Тела-то давно убрали, а она осталась. Инсарова заранее ввели в курс дел лишь в самых общих чертах. На перестрелке между бандитами и подоспевшими городовыми он знал. Улицу полицейским пришлось перекрыть с обоих сторон от места преступления. Разумеется, однако, сейчас необходимости в оцеплении уже почти не имелось. Большая часть зевак давно разошлась по своим делам. Разве что газетчики. Вот от этих извечно спасу нет. Доклад звучал несколько сбивчиво. Часть фактов излагал местный околоточный надзиратель. Мужчина огромного роста, с пышными усами. Судя по выправке из бывших унтер-офицеров. Именно его люди оказались здесь первыми. Дополнял околоточного молодой следователь из местного же сыскного отделения. Инсаров не был с ним знаком, но почему-то сразу показалось, парнишка толковый. Просто пока еще очень неопытный. Совсем юноша. Стало быть, городовые-то мои пальбу услыхали сразу. Повезло нам дело, что оказались рядом даже на 5 человек. Хотя это, как сказать, еще повезло. Побежали сюда со всех ног, да все одно припозднились. И это, того, рассказывают. Дескать, вышли уже с салона налетчики-то. 6 насчитали, вот как. Вы уверены, что 6? Так точно, ваше высокоблагородие. Я имею в виду господина Колоточный. Сосчитал ли их только один из городовых, которые участвовали в перестрелке? Или же вы раздельно опросили нескольких и показания их сличили? Так точно, сличили. Отвечал он очень уверенно, без паники. Явно не привирал. Хорошо, давайте не забегать вперед. Что с самим налетом? В самом-то налет ничего необычного, судя по всему. Теперь говорил уже молодой служащий сыскной части. В салоне на момент ограбления присутствовали 2. Хозяин его, господин Парамонов, и 1 свидетель. Мужского пола средних лет, увы, личность пока не установлена. Господин Парамонов слишком перепуган и рассказать может очень немногое. Затрудняется и пояснить, почему налетчики застрелили посетителя. Полагаю, что он пытался оказать сопротивление, хотя оружие при нем не обнаружено. Всего до прибытия городовых произведено было 5 выстрелов. 1 предупредительный в потолок, 2 в убитого. Эксперт говорит, сразу скончался. Действительно, ничего интересного для Петра Дмитриевича. Самое тривиальное преступление, пусть тяжкое и сопряженное с похищением значительных ценностей. Но, увы, подобное происходило в Петрограде куда чаще, чем хотелось бы. Не забота Инсарова. Так что... Но самое интересное, как я понимаю, случилось на улице. Так точно. Началась, так сказать, это самое, перестрелка. Мои орлы одного-то сразу уложили, причем наверняка. Он встал на углу, хотел прицелиться. Да не успел. Ну а они прицелились да попали. Трижды, говорят. Одной пулей прям лицо разворотило. Опал, как озимые. Остальные во дворы скрылись. Молодые они, здоровые. Бежали, дай боже, как. Никаких мистических деталей это все еще не проясняло, а Инсаров начинал терять терпение. Кто, вообще говоря, за ним послал? Вроде как сам местный следователь. К нему-то Петр Дмитриевич и обратил вопрос, призывающий рассказать о странных обстоятельствах. Тем более, что околоточный выглядел слишком взволнованным для толкового изложения таких тонких фактов. «Все это, Петр Дмитриевич, кажется очень странным. Но показания совпадают. И кровь. Я прошу вас к делу. Странным меня не удивишь. Городовые утверждают, что ранения налетчика однозначно были смертельными. Два попадания в грудь, одно в лицо, признаков жизни не наблюдалось». Вон там, ближе к тротуару, можете видеть следы крови, отдельные от остальных. Это его кровь. Без сомнения. Возле нее тело не обнаружили. Хотите сказать, что... Что налетчик будто бы ожил, почти сразу после видимой смерти. Городовые божатся. Когда он поднялся, раны на лице его уже не было. Словом, открыл огонь. Наши к такому были не готовы, разумеется. Двоих наповал, одного тяжело ранил... Еще одного легко. Неплохо стреляет, подлец. И главное, что самому пули не страшны, протянул Инсаров. Если верить словам городовых, конечно. Околоточный, кажется, немного оскорбился. Недовольно повел усами, свел брови, недобро блеснули глаза. Как так? Подозревать его людей во лжи. Но следователь всегда обязан быть скептиком. Даже если видел собственными глазами такое, о чем ни в одной книжке не прочитаешь. Вполне логичные сомнения Петра Дмитриевича поколебал служащий сыска. Есть кое-какие свидетельские показания. Менее подробные, чем результаты опроса полицейских. Но общую картину происшествия они подтверждают. Вот теперь Инсарову было о чем задуматься. Довелось ему за годы службы встречать всякую чертовщину. Так что сама по себе идея, что некое существо может не бояться, или, по крайней мере, почти не бояться обыкновенных пуль, не была в новинку. Но кем бы ни являлись эти существа, преступления такая порода обыкновенно совершают другие. Отнюдь не дерзкие налеты бандой на ювелирные салоны с целью наживы. Петру Дмитриевичу столь банальный мотив казался едва ли не более удивительным, чем околоточному надзирателю с молодым следователем сама история об ожившем после пули в лицо бандите. Опять-таки, мелкая стрельба — редкое свойство для сущностей, чья природа лежит за пределами обычного понимания. Нет, бывало в практике старого следователя и нечто подобное. Вспомнить тех нигилистов с отрезанными руками. Давнишнее его дело о чемодане. По сути, банда. Необычные свои качества, получившие от своеобразного, потустороннего организатора. Но все же подобный почерк для странных преступников, делами которых Инсаров столь часто занимался уже не первый десяток лет, скорее исключение. Необычно это все. Инсаров еще раз осмотрелся, теперь уже зная картину произошедшего. Отдельные следы крови ближе к арке, в которой скрылись преступники. Судмедэкспертом следователь не был, но его опыта вполне хватало, чтобы понять. Очень похоже на результат выстрела в голову. Так и расплескалось по мостовой содержимое черепа. С подобными ранами не живут, это ясно как божий день. Еще несколько луж крови почти сливалось в одну огромную, очертаниями неуловимо что-то напоминающую. Животное какое-то может быть. Буквально в 6 шагах от места, где упал налетчик. Если он начал стрелять неожиданно, шансов у городовых практически не было. Петр Дмитриевич живо представил эту картину. Вероятно, вот здесь стоял полицейский, первым получивший пулю. Затем бандит стрелял в того, что стоял левее. Его размышление прервал молодой следователь. «Доложить о прочем. Результаты опроса свидетелей, осмотра салона. Сами желаете взглянуть?» Инсаров потер пальцами виски. Одной рукой это делать было не очень удобно, но в другой он держал трость, деть которую пока некуда. и сердце покалывало, какая-то тревога. Уж лучше бы его вызвали сюда понапрасну. Приятная прогулка никогда не повредит. А теперь чудесный осенний день был испорчен очередным злодеянием, в котором наличие потусторонней природы весьма вероятно. Значит, снова тяжелый труд. Бессонные ночи. Петру Дмитриевичу иногда казалось, что он уже слишком стар для подобного. Однако вместе с этой тревогой и предвидением трудностей начинал ощущать азарт, столь знакомый старому следователю. «Петр Дмитриевич». «Да-да, господин следователь». Фамилия молодого человека почему-то вылетела из головы. «Беру я дело под контроль. Беру. Куда ж деваться?» «Совершенно некуда. Если рассказ городовых не был байкой, то кому же еще в Петрограде распутать подобное дело? Кто, если не Инсаров?»